Глава 30. О том, куда, зачем и каким маршрутом едем, не стали говорить никому. Лорд Росс доложился лишь магическому совету. В замок Сайгерн ушло письмо, что герцог, занимаясь по расширенной учебной программе, не сможет выкроить время и посетить резиденцию сразу после экзаменов. Но до конца лета он это обязательно сделает. Писать, что одновременно с Аскани в замок нагрянет комиссия ревизоров из Лорана, лорд Росс не стал. Пока он лишь коротко сказал Аскани, что идет сбор сведений. Ведь с бухты-барахты такие вещи не делаются. Куда проще искать, если знаешь, что именно рассчитываешь найти. Вчера мастер Ансей Тербизаль доставил из Лорана 3 готовых костюма для Аса и 2 для меня. Я не знала, как реагировать, радоваться или сердиться. От синего бархатного платья было невозможно отвести взгляд. Небольшой округлый вырез под горло с широкой каймой, украшенной похожей на иневые узоры вышивкой и темно-синими кристаллами крупных сапфиров, длинные, расширяющиеся к манжетам рукава, выточки на груди, делающие талию немыслимо тонкой, шлейф длинной юбки, на охотничий костюм совсем не похоже. Но как же это было красиво! Только сколько же такое стоит? Вот к нему обруч для волос, протянул мне Аскани серебристый ободок с крупным синим камнем в центре. Распусти волосы и надень, а потом погляди в зеркало. Не споря, сделала, как он сказал. Мне самой было интересно. Взглянула и застыла. Это я? Ас рассмеялся. Теперь видишь, в кого я влюбился. А ведь ты еще не расцвела. Пошли и покажем тебе мастеру. Он очень хотел посмотреть, пойдет ли тебе этот крой. Сам Ас был одет мне под стать. В притальный костюм из такой же ткани, тоже с округлым узором на груди, проходящим широкой дугой от плеча к плечу. Поймал мой взгляд, улыбнулся. «В таком виде и в Лоран на бал можно. Ас, кто меня туда пригласит и что я там забыла? Я же не танцую!» «Будешь?» «Нет, с этими играми в женихов и невест надо заканчивать. Как-то он слишком всерьез все воспринимает и опять начинает командовать». Кроме платья, я получила пару очень красивых туник из муарового шелка, абрикосового и светло-желтого. Ас сказал, что светлый цвет зовется слоновой костью. К ним 2 пары штанов на тон темнее, пристегивающуюся юбку из плотной ткани, непромокаемый зеленый шерстяной плащ с капюшоном, сапоги из мягкой кожи точно по ноге, замшевые коричневые туфельки и 4 пары нательного белья из нежного, снежно-белого шелка. «Вот как я могу взять все это? Такое же стоит целое состояние!» Высказала это вслух и услышала в ответ спокойное. «Во-первых, если ты откажешься, куда, по-твоему, я это дену? На меня не налезет. А во-вторых, ты ценишь мою жизнь дешевле, чем эти тряпки? Считай это крошечной благодарностью, не более». Я закрыла рот. Опять он меня непонятно как переспорил. «А возить с собой-то как?» — все же вякнула я. «Грузового верблюда заведем?» «Зачем? Аккуратно все упакуем и пошлем до востребования в Герату, ближайший к замку Сайгерн крупный поселок. Потом по пути заберем. В горы же советую взять плащ, 1 тунику со штанами и 2 пары белья. Это много места не займет». Звучит разумно. Вечером просмотрела одежду и разобрала ее на 3 кучи. То, что беру с собой. То, что отправляю в Герату, и то, что оставляю в школьной камере хранения. В последнюю стопку попали зимние вещи. Теплые сапоги, шубка, шапка, шерстяные штаны и чулки. Переложила их мешочками с лавандой и добавила сверху письмо с распоряжением переслать все в Рианг, если вдруг я по какой-то причине не вернусь в школу. Поданный лордом Ярби пример держать дела в порядке я запомнила. Наконец, когда, собрав котомку, села писать прощальное письмо Тин, ко мне зашел Ас, и только через час я поняла, что он собирается остаться. «Ты что, обалдел? Уходи!» Я не говорила, шипела. «Тебе я ничего не сделаю». Он виновато улыбнулся и развел руками. «А потом при директоре тебя же даже не поцеловать будет. Давай, как тогда, на сеновале. Ты сама меня обнимешь». «Да не хочу я никого обнимать. Я выспаться перед дорогой хочу. И так мне голову задурили, что брать, что не брать». Вон на кровати Бри куча вещей, и все вроде нужные. Вот жила я с одной туникой и одними сапогами, все свое носила на себе. А теперь что? Я воз и маленькая тележка? Да еще голова болит от мыслей, что на следующей неделе придут женские дела. Как выкручиваться в компании 3 мужиков, если еще и верхом трястись будем. Тим, не сердись. Ну ладно, я ухожу. И такой расстроенный вид. Вот не поймаюсь, знаю уже я эти игры. Да, иди, лучше хорошо выспаться. До завтра, ас. И отвернулась к окну. За спиной повисло молчание. И лишь спустя пару минут хлопнула дверь. Нет, ну ему нельзя. Я вообще ничего такого не хочу. Куда же его несет? Забралась в постель, радуясь прохладному белью и тому, что могу спать раздетой, свернулась калачиком и стала думать о Шоне. Я редко себе это позволяла, но мысли о кореглазом маге всегда были приятны. В том не было груза. Был лишь свет, ясный, прохладный и чистый, как сияние полной луны в зимнем небе. Интересно, как он живет и чем сейчас занят, и помнит ли еще обо мне? Ночью мне приснился знакомый ворон, а глаза я открыла с сознанием, что на себе нужно обязательно носить щиты. Неважно, что они пока не слишком прочны, а еще щитами нужно прикрыть лошадей. Спасет и от мошек, и травм на дороге. Еще вчера Брэдли пригнал с рынка 4 верховых лошадей местной породы. Одна должна была стать грузовой. В горы она повезет наши вещи и фураж для товарок, а обратно собранное нами сено. Аска не собирался ехать на прибои. По его словам, вороной за зиму застоялся и соскучился. Никто не возражал. Все равно было непонятно, куда девать людоеда в отсутствие хозяина. Ведь даже денег не отбить. Загрызет. Мне досталась смирная гнедая кобылка с белым носом, звавшаяся Бригитой. Имена других были не столь благозвучны. Высокую масластую рыжую кто-то добрый обозвал виселицей. 2 жеребчика посимпатичнее отзывались на странные клички «Лапоть» и «Ботинок». Желающих ехать на виселице не нашлось, поэтому на нее нагрузили мешки и торбы с припасами. Я пересказала лорду Россу свой сон. Тот задумался, пожевал губу, кивнул. «Позаботишься о себе и лошади?» Обернулся к Аскани, который с утра кивнул мне издали, но заговаривать не стал. «А ты сможешь?» Ас согласно мотнул головой. «Отлично, тогда я прикрою, как умею. Нас Бредли и нашу обувь». До меня не сразу дошло, что он имеет в виду лошадей. Сначала едем до Рианга, оттуда поворачиваем на юг и по первой же большой дороге на восток. И не удивляйтесь, сейчас я наложу на нас мороки. Пусть думают, что герцог еще в серебряном нарвале. Посмотрел на Аска верхом на вытанцовывающем прибое. Я хихикнула. 2 черных красавца сплюснулись, полиняли. Теперь бурый, толстоногий конек ничем не напоминал лоснящегося вороного, а сидящий на нем шатен с круглым лицом и обычными серыми глазами изысканного Аскани. Росс усмехнулся, перевел взгляд на меня. Я увидела, как у Бригитты исчезла белая метка с носа, а шерсть покрылась проседью. Что стало со мной самой, не знаю, но Ас хмыкнул и сглотнул смешок. «Да ладно! Пусть хоть в соломенное чучело превратят! Что мне за беда?» У Брэдли смазались черты лица, став совершенно обычными, а сам директор превратился в его родного брата, такого же бывшего военного, средних лет, с прямой спиной и хищным взглядом. Я бы с нашей компанией связываться не стала. Навскидку видно. Навар не на грош, а хлопот огребешь. По городу рысели гуськом. Впереди лорд Росс, а за ним все еще обиженный на меня Аскани. Следом я, потом фуражная виселица, и замыкал отряд лейтенант Брэдли. Мне было интересно, узнаю ли я те места, по которым мы с Аской не брели прошлой осенью. Но сейчас все выглядело по-иному. Зеленые поля и деревья, яркое солнце, серые клубки овец, рассыпанные по пустошам. Словом, другая дорога. Так, я тот амбар, где мы спали, и не опознала. Ас тоже вертел головой. Сейчас мы с ним ехали впереди. Темп задавала моя Бригитта. Прибой недовольно на нее косился, часто перебирая ногами. Я его понимала, хотелось размяться, свежий воздух бил в ноздри. Интересно, Ас так и будет дуться? А с чего он взял, что я буду рада его обществу в кровати? Не говоря уж о том, чтобы обо мне подумали, увидев его поутру выходящим из комнаты. Встряхнула головой. Да пусть делает, что хочет. Все же характер у герцога Сайгир не очень легкий. Но я-то его всяко ублажать не обязана. Дорога серой каменистой лентой ложилась под копыта лошадей. Обжитые места кончились, море скрылось из глаз. Вокруг, куда ни глянь, лежали пологие холмы, заросшие цветущим вереском. Деревьев здесь не было, только кое-где чахлые рощицы, прижавшихся к земле кривых сосенок. Хорошо, что мы вереск не собираем, а то б застряли прямо здесь до осени. Прикинула, что такими темпами мост через Зану пересечем еще до вечера. Все же лошадиная рысь, даже короткая, это 5-6 имперских лиг в час, а человеческий шаг только 3. Холмы вокруг стали выше, и деревья на них тоже. Я подставляла лицо солнцу и радовалась. Ас молчал. До моста добрались еще до заката. «Можно сейчас свернуть вверх по течению, там есть хорошее место для стоянки», — предложил лорд Росс. «Или поедем дальше и переночуем в трактире?» «Нет», — отозвалась я, — «давайте тут». «А что такое?» — директор поравнялся со мной. «Наверное, надо рассказать. Я шла по этой дороге пешком прошлой осенью со стороны Рианка. Вечером постучалась в трактир переночевать. С меня запросили 2 серебрушки за ночлег без ужина. Сторговались на одной. Но в кармане столько денег не было, пришлось показать кошелек. Меня послали на 2-й этаж в комнату со сломанным засовом. И вскоре попытались напасть. Я увидела 3 по контрольной сети и успела вылезти в окно и спрятаться под стрехой за ставнем. Слышала разговор. Меня приняли за парня, но хотели убить и ограбить. Потом спрыгнула вниз, во двор. Хорошо, что не прямо под окно, там зубьями вверх лежала барана. Перелезла через забор и убежала. Шла всю ночь. Вот и все. Аскани с интересом косился на меня. Целиком он этой истории еще не слышал. «Ясно. Трактир узнаешь?» — поинтересовался лорд Ярби. «Вроде вывеска там была деревянная. Тарелка, а из нее кость торчит», — неуверенно произнесла я. «И пахло кислым. Думаю, узнаю. А что вы хотите делать?» «Передать сведения ближайшему драконьему патрулю. Пусть проверит. Негоже, что на дороге стоит притон. Мне все осторожны и везучи, как ты». Кивнула. Мне такое решение показалось правильным. Пока говорили, доехали до ровной поляны, выходящей к воде. «Вот тут и остановимся». Лорд Росс спрыгнул с коня, потянулся. «Так, расседлываем лошадей. Растереть и почистить их я могу магией. И пока не поите, пусть остынут. Тим, твоя задача — наполнить 2 котелка чистой водой и ее вскипятить. Делаем похлебку и тайру. От лагеря далеко не отходить. Мороки я пока не снимаю. Пару дней походим так. Рядом мелкий залив с песчаным дном, можно окунуться. Всем все ясно?» Мы с Асом кивнули и занялись лошадьми. Расседлав прибои, Ас свистнул и пошел к реке. Конь послушно побрел следом. «Искупать хочет? Я бы тоже не отказалась поплавать. Уже середина июня, вода не должна быть холодной. Но как можно купаться, если рядом 3 мужчин?» «Эх!» Брэдли некоторое время еще сидел в седле, оглядываясь и прислушиваясь. Потом соскочил с коня и занялся устройством лагеря. «Чего слушал?» — спрашивается. «Спросил бы меня, я бы сказала, вокруг на 2 лиги никого крупнее лисиц и зайцев». «Чистая вода. Что Росс имел в виду? Речная годится? Или все же нужно совсем чистую?» Вздохнув, поставила оба котелка перед собой. Сосредоточилась. Воздух сгустился туманом, из которого в посудины закапал крупный дождь. Брэдли, застыв, наблюдал за происходящим, как я магичу. Он еще не видел. «Что-то медленно. Час так провожусь. Нарастил мои тучки в высоту, превратив их в столбы в 3 человеческих роста. Вода уже не капала, а лилась потоком. Вот так. 5 минут, и оба котелка полны». Посмотрела на воду, та побелела, пошла пузырями и, наконец, закипела. «Готово! Лорд Росс, где у нас заварка?» «Давай, я займусь». Брэдли посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Это не трудно так вот с водой?» «Всего лишь один из видов тренировки», — пожала я плечами. «Примерно как вы упражняетесь с мечом». Поднялась. «Попробую сходить к берегу. Может, все же выйдет как-то обмыться?» Заводь для себя я нашла и чуть не булькнула в нее головой вперед, когда посмотрела в зеркало темной воды. То, что Росс сделал из меня парня, подозревала, но усов никак не ждала. Теперь ясно, чего Ас весь день так на меня косился. Захихикала. «Усатая невеста не у всякого лорда есть. Черные такие, под носом торчат щеткой, а по углам рта уныло свисают вниз. А сама я выгляжу низкорослым крепышом лет на 20, если не старше». Раздевшись до порток, шагнула в воду. Голову решила не мочить, все же сушить волосы магией я опасалась. Поплавала, обсохла, переоделась, высушила снятое мокрое и пошла на запах съестного. Поев, вымыла за всеми миски, показалось, что это честная доля работы, и села медитировать. О чем говорили мужчины, как-то не прислушивалась. Закончив, Выслушала объяснение Росса касательно охранного купола, который он поставил над нами и над лошадьми. Взяла свою котомку и плащ, устроилась между корней большой сосны и уснула. Лучше проснусь ночью, помедитирую еще. Проснулась, как и хотела, еще затемно, в синем туманном сумраке. Пересвистывались птицы. Звенела мышкара, а воздух от реки был прохладен и влажен. А сосновые корни, похоже, меня оплели, потому что двинуться я не могла. Я успела испугаться и рвануться, прежде чем сообразила, что ас все же пришел греть мне спину. «Ну что ты не спишь?» — послышалось недовольно из-за спины. «А директор, что он подумает?» — пискнула я. «То самое, что давно не скрываю, что я люблю тебя, а ты меня нет. Спать будем?» «Я помедитировать хочу». На тираду «кто кого любит» отвечать не стала. Предупреждала, это не для меня. Посреди ночи? Так я так каждый день делаю. Ненормальная. Ладно, я с тобой. Завозился, сел, потянул меня вверх, помогая подняться. Приваливайся ко мне и медитируй. Отодвинься, отвлекаешь. Ах, отвлекаю. А так? Быстрый поцелуй в висок. Ну да, сейчас-то усов не видно. Может, зеленый светлячок зажечь? Тогда он сам убежит куда подальше. Фыркнув, поднялась и пересела в сторону, положила руки на колени и ушла в себя. Последнее, что слышала, было его недовольное «хм». На следующий день с утра Брэдли устроил нам ударную разминку. Интересно, что лорд Ярби тоже пожелал присоединиться. Закончив, перекусили и пустились в путь. Трактир я опознала. Мы даже спешились и зашли внутрь, якобы прикупить припасов. Меня под личиной трактирщик не признал, а вот я его вспомнила сразу. И затряслась. Пережитый испуг накатил волной. Лорд Рос, чья рука лежала на моем плече, все понял. Обвел темный зал с грязной соломой на полу брезгливым взглядом. «Пожалуй, еду мы купим в другом месте». И развернул меня к дверям. Уже когда тронулись дальше, директор спросил меня. «Поняла, почему я не стал сам вершить суд?» «У вас полномочий нет?» — кивнула я. «И кроме того, у трактирщика были сообщники. Чтобы их всех найти, нужен маг-менталист или дракон». Еще нас время поджимает. Молодец, верно. А теперь подумай, что тебе нужно купить в Рианге? Мне? Ну, носков еще пары-две про запас не помешают. А так вроде всего хватает. Два хороших метательных кинжала, легкий лук и короткий меч, отозвался вместо меня Брэдли. Да. Лейтенант прав, оружие нужно, усмехнулся директор. Резерв у тебя пока такой, что хватит только кошкой пол вымыть. «А как кончится, что делать станешь?» «Упс, я не думала. А выходит, магия для меня сейчас вроде моих одноразовых штанов? Те от одного парня надежная защита, а от двоих уже и нет. И тут тоже трех-четырех нападающих я точно могу вывести из строя, заморозив. Но если их будет дюжина?» Вечером мы въехали в Рианг. Рос уверенно сворачивал на перекрестках. Похоже, директор бывал тут раньше неоднократно. Я вертела головой, рассматривая дома, прохожих, наряды девушек, стоящие по летнему времени прямо на улицах прилавки с товарами, яркие вывески. Жаль, что нельзя здесь задержаться. В трактире нам дали две смежные комнаты. Я затопталась на пороге. Лорд Ярби поманил меня пальцем и отвел в сторону. «Тим, я понимаю твое смущение, но смотри на все проще. Для меня и Брэдли ты пока просто ребенок. Юный герцог тебя не тронет, сама знаешь». Так что мы постараемся быть по сдержаннее, а ты, если что-то нужно, говори, не стесняйся. А сейчас спокойно иди в дальнюю комнату вместе с Аскани. Заглянула в дверь, покосилась на стоящую в центре здоровенную кровать. Ага, сбылась мечта идиота. Ну, посплю одетой, не впервой. Половину следующего дня мы потратили на экипировку. Бродили по оружейным рядам громадного рынка, пока у меня ноги заплетаться не стали. Не знаю, откуда у лорда Росса были на все это деньги. Моих бы на такие роскошества, как это оружие, точно не хватило. А на следующий день поднялись в 5 утра, перекусили остатками вчерашнего ужина, хлебнули горячей тайры и двинулись к южным воротам. По словам Росса, через 2 дня нам предстояло повернуть на восток. В трактирах решили больше не останавливаться. И хорошо, потому что вчера, ложась в постель, Ас снял таки верхнюю одежду, и я не спала полночи, слушая стук сердца за спиной и чувствуя идущий от обнимающего меня парня жар. Беспокойно, неудобно, стыдно, не хочу. Мы переименовали лошадей. Началось с рыжей. Выяснилось, что произнести с серьезным лицом, не запнувшись, «Сними торбу с виселицы», не может даже директор. Уж больно по-дурацки это звучало. В итоге кобыла получила более благозвучное, на наш взгляд, имя. Вешалка. Лапоть и ботинок стали зваться, соответственно, Потя и Ботя. Моя лошадка, напоминавшая именем об уехавшей до осени подруги, так и осталась Бри. Пусть будет. Каждый раз, как говоришь, на сердце теплеет. Аска не ходил сумрачным видом. Я с вопросами не лезла и на объяснение не нарывалась. Захочет, скажет сам. Как в воду глядела. На второй день, оглянувшись на едущих позади беседующих Росса и лейтенанта Борина, Ас затеял ментальный разговор. «Тим, слышишь?» «Да, конечно. Легко», — чуть улыбнулась я. «Ты снова меня отталкиваешь. Я совсем тебе не мил». «Блин, мил, не мил. Да мне никто не мил, говорила миллион раз». «Почему? Как хорошо, что мысли не видно. Пусть скажет, а я подумаю, как высказать, не слишком обидев то, что чувствую. Ты не взяла с собой ни одной вещи из тех, что тебе сшили. Даже плащ надела старый. Ты сторонишься меня на привалах и никогда сама не зовешь. Когда я тебя обнимаю, ты норовишь как можно быстрее найти повод встать. И потом не возвращаешься, выбираешь другое место». «Правда, что ли? Ой, в самом деле, ведь я даже сорочки и плащ в последний момент отложила в сторону. И даже от сапожек отказалась. А вчера сама выбрала и купила не такие удобные, красивые. Тяжеловатые ботинки на шнуровке выше лодыжки. И заплатила за них из своего кошелька. Причем даже не задумалась, почему так поступила». «Ас, ты заставляешь меня раз за разом делать то, что я не хочу. Мне становится плохо и тесно, как зажатый в кулаке птицы, понимаешь? Мне нехорошо от того, что ты направо и налево называешь меня невестой. Ты же знаешь, что замуж я ни за тебя, ни за кого другого не пойду. А тут выходит, что я уже слово дала, обещанием связано. И свободы, к которой я стремлюсь, снова нет. Я не могу спать спокойно, когда ты прижимаешься к моей спине и обнимаешь». «Почему не можешь? Тебе противно?» «Нет». «А как?» «Беспокойно». «Беспокойно?» Странно, судя по тону, настроение после моей отповеди у него скорее поднялось, чем наоборот. «Ты очень горячий. И не клади руки мне на грудь. Нет ее там», — хихикнула я. «Понял. Так, прижиматься не буду. Но позволь спать рядом, ладно?» Вздохнула. «Не герцог, а банный лист. Вот сохнет по нему целая школа, а он выбрал себе ни кожи, ни рожи, меня и обхаживает. Правильно говорят, что у аристократов вкусы странные. Тин рассказывала, что они даже специально сыр с плесенью едят». Тем же вечером, после ужина, привычной медитации, лекции Росса о местных ползучих гадах, которые, кстати, нам предстояло ловить на предмет получения яда, тренировки с Брэдли и умывание, Ас снова устроился у меня за спиной. Хмыкнул, потом заговорил ментально. «Ну и каникулы. Я как-то не так это себе представлял. А тут подъем в 5 утра, и до позднего вечера то одно, то другое. В школе нагрузка меньше была». «Ну, кому как. Я-то без гномьего алфавита и государственности чувствовала себя очень даже распрекрасно», о чем Асу и сообщила. Тот снова хмыкнул, а потом сунул мне сзади руку под тунику. И прежде чем я негодующе завопила, стал почесывать спину между лопаток. Возмущение сдулось, как гриб-дождевик, на который корова наступила. «Хорошо ты как?» Через минуту он заговорил. «Я к маме на колени часто забирался, а она чесала мне спину. И говорила, что отец это тоже очень любил. Потом почешешь мне?» «Немножко почешу», — улыбнулась я. В этот раз мы уснули мирно, и обнимала его со спины я сама. И спала так сладко, что даже пропустила ночную медитацию.